Глава 32. «Они знают», — сказал Майкл. Джеймс неловко опустил шуршащие пакеты возле лестницы. Залился румянцем так, что даже уши вспыхнули. «Ясно», — пробормотал он и спрятал руки в карманы светлого тренча. «Тогда я, наверное, пойду». «Куда ты пойдешь?» — сказал Майкл, ухватив его за рукав. «А ну, стой!» Джеймс переступил с ноги на ногу. «Ну, так будет лучше». Пакет с шорохом завалился на бок. Оттуда выкатился крупный сочный помидор. Майкл подхватил его, потер рубашку и сунул обратно. «Ничего так не будет лучше». Он взял Джеймса за ворот. «Снимай». Тот поднял плечи. «Майкл, не надо, я пойду». «Не трусь», — тихо сказал тот. «Рано или поздно они бы все равно узнали. Я не дам тебя обижать». «Неудобно же», — прошептал Джеймс, глядя на свои ботинки. «Я не хочу им мешать». «Я им все объяснил. Давай, раздевайся. Теперь можно не прятаться». Джеймс отвернулся, вытащил одну руку из рукава. «Они очень расстроились», — прошептал он. «Ну, мать поплакала, а так ничего», — тем же шепотом ответил Майкл. «Я бы им все равно сказал, что буду жить с тобой». «Ладно». Джеймс вздохнул. Он повесил тренч на вешалку, расшнуровал ботинки, аккуратно поставил их у порога. Выпрямился. Майкл за руку подтянул его к себе и обнял. «И вообще, отцу ты всегда нравился», — прошептал он. «Мама у тебя тоже ничего», — негромко сказал Джеймс. «Вот и не бойся, они нормальные». «Ага». Джеймс отлепился от него, одернул джемпер. Зашел в гостиную. Эмма сидела в кресле, строго сложив руки на коленях, и смотрела на него слегка из-под лобья. «Здравствуй, Джеймс», — сказала она, будто в ее класс вошел ученик, опоздавший к началу урока на четверть часа. «Добрый день». Тот сел на краешек дивана, зажал ладони между коленями и постарался улыбнуться. «Как ваши дела?» «Спасибо, все хорошо». «Мам, не смотри так», — укоризненно сказал Майкл и сел рядом с Джеймсом колено к колену. Она моргнула и неловко улыбнулась. Хотела что-то сказать, но передумала. Начала перебирать пальцами рукав платья. Из коридора выглянул Кристофер. «А что вы сидите, как на похоронах?» Эмма вздохнула, виновато посмотрела на него. «Извините», — тихо сказал Джеймс. «Я лучше пойду». Он встал, но Кристофер преградил ему путь. Взял за плечо. «Не сердись. Все кувырком, я знаю. Никто не думал, что так выйдет. Просто пойми, нам привыкнуть надо». «Мне жаль, что я вас расстроил». Тот опустил голову. «Хватит ерунду говорить». Не выдержал Майкл и встал рядом. «Ты никого не расстроил. Это я постарался». Эмма вздохнула и поднялась на ноги. «Что уж теперь», — сказала она. «Майкл всегда делает все по-своему. Оставайся, будем обедать». Она смягчилась, будто смирилась с неизбежным. Сцепила руки на животе. Молчание было таким неловким, что от него хотелось сбежать в Канаду или еще дальше. «Я разложу стол», — сказал Майкл. «Да, пойду за скатертью». Эмма мимоходом погладила Джеймса по плечу, выходя из гостиной. Тихо всхлипнула уже в коридоре. «Мне очень жаль», — повторил тот. «Не извиняйся, если не виноват», — сказал Кристофер, отодвигая мебель к стенам комнаты, чтобы освободить место для стола. Майкл сказал, он сам за тобой волочиться начал. «Правда, что ли?» «Правда», — ответил тот. Он поставил раздвижной стол в центр, принес пару стульев из кухни. «Ну, хоть ты расскажи». Кристофер оперся руками о спинку кресла, глядя на Джеймса. «А то он молчит, как партизан. Как вы познакомились?» «Я же говорил». Майкл вынул из буфета стопку тарелок. «Это у Сары было». Кристофер только махнул на него рукой, мол, не тебя спрашиваю. «Давайте я помогу», — предложил Джеймс. «Что нужно сделать?» «Пирог из духовки достать». Кристофер выпустил спинку и выпрямился. «Чайник притащить, лимон нарезать. Ты у нас на кухне уже и так все знаешь. А я разберу». Он кивнул на пакеты, оставленные возле лестницы. «Что еще на стол пойдет?» Эмма вернулась с белой скатертью, застелила стол, разгладила складки. Майкл расставил тарелки на четверых, пока Джеймс с отцом возились на кухне. Мать смотрела на него из-под лобья, машинально поправляя уголки скатерти, и молчала. «Ну чего еще?» — вздохнул он. «Когда ты первый раз разбился, — тихо сказала она, — я думала, никогда тебя больше за руль не пущу. Но ты так рвался на своей гонке, что я смирилась. Думала, раз это делает тебя счастливым, буду молиться, чтобы ты не свернул себе шею. Потом привыкла. Наверное, теперь тоже привыкну. Любишь ты со смертью играть, никого не слышишь». «С какой еще смертью?» — устало переспросил Майкл. «Думаешь, я ничего не понимаю? Я все понимаю. Тебя на привязи не удержишь. Сейчас у тебя Джеймс. А потом начнется, появится какой-нибудь Брайан, Сэм, Дилан. Заведешь знакомство с актерами, а там, говорят, таких каждый второй. Для тебя это просто прихоть, как гонки. Ты не видел, как страшно умирать от этой болезни», — с трудом сказала она. «А я видела. И никогда не смогу забыть». «Ты думала, Эван тоже прихоть?» — угрюмо сказал Майкл. «Ты не хочешь понять. Никогда не хотела». «Мне все кажется, это какой-то розыгрыш». Она опустилась в кресло, сложила руки на коленях, как школьница. «Почему ты так?» — тихо спросил Майкл. «Хочешь, чтобы я тебе врал? Тебе будет спокойнее, если я начну притворяться? А если из-за этого с тобой что-то случится?» — произнесла она, глядя в пространство. «Что с нами будет?» «Мама, ты вообще ни о чем больше не думаешь?» — вспылил Майкл. «Никаких других проблем нет?» Кристофер зашел в гостиную с пирогом в руках, посмотрел на жену, вздохнул. «Эмма, мы ведь вчера это обсудили. Что-то случилось?» Джеймс высунулся из-за его плеча с плетеной корзинкой для фруктов, придерживая подбородком горку яблок и апельсинов. Майкл хотел было ответить, но обнаружил, что от ярости не может разжать зубы. «Сейчас вернусь», — бросил он. Выскочил на задний двор через кухню, хлопнув дверью, схватил пачку сигарет с наружного подоконника, закурил, сжимая фильтр зубами. Джеймс выглянул следом. «Майкл?» — тревожно позвал он. «Что случилось?» «Она не понимает», — процедил тот. «Не хочет ничего понимать. Выдумала себе страшилку и теперь носится с ней, ни о чем больше говорить не может». Джеймс вышел за ним, прикрыл дверь. День был теплый. Молодая трава топорщилась на газоне. Деревья окутывала зеленая дымка. Свежие листики только-только начали пробиваться. Они еще даже не шелестели от касания ветра. Майкл привалился спиной к стене дома, щурясь от злости, смотрел сквозь сигаретный дым. «Чего она боится?» — спросил Джеймс. «Она думает, я начну трахаться со всеми мужиками подряд, подцеплю СПИД и умру», — бросил Майкл сквозь зубы. Добавил беззвучно. «Дура». «Ну...» — Джеймс сложил руки на груди. «Ты ведь раньше так и делал, только с девушками». «Сейчас все иначе», — раздраженно сказал Майкл. «Откуда ей знать?» «Я сказал, что люблю тебя. Понятно же, что у нас все серьезно, и я не собираюсь за кем-то еще бегать. Я что, на идиота похож? Я, блядь, без резинки трахался пару раз в жизни. Один из них с тобой», — буркнул он. «Поговори с ней», — предложил Джеймс. «А так непонятно?» «Нет, так непонятно». Майкл шумно выдохнул дым. «Она всегда так. Ей нужно, чтобы все было как у нормальных. А я ненормальный». «Ты нормальный». Джеймс встал рядом, положил ему руку на локоть. «Вам надо поговорить». «Мне ей нечего сказать, и она слушать не хочет». «Давай я с ней поговорю». «Это типичный миф, что все геи обязательно заражаются ВИЧ и умирают от СПИДа. Я могу ее успокоить, объяснить, что это не так». «Объяснишь ей, как же?» Майкл фыркнул, потер лоб пальцами, в которых держал сигарету, и нахмурился, будто у него вдруг страшно разболелась голова. «Понимаешь, ты же был прав», — тихо сказал он. «Я всегда был таким. Ну, по мальчикам. А она всегда зудела. Так нельзя, это неправильно, надо с девочками дружить. Если б я раньше знал...» Он осекся, смог продолжить не сразу. Задрал голову, прижался затылком к стене. «Если б мне про Леннарта раньше рассказали, было б проще. Я бы понял, почему ты мне нравишься». Он моргал, глядя в бледное весеннее небо, затягивался быстро и глубоко, держа сигарету у рта. «Я бы раньше понял, что я правда, что сразу в тебя, я бы ухаживал», — сиплым шепотом сказал он. Джеймс положил ему руку на грудь, прислонился головой к плечу. «Я бы тебе глупости говорил, что ты красивый». Сигарета в пальцах чуть-чуть подрагивала, огонек мигал, как маячок. «Я же сам думал, что только про секс, а на самом деле...» «Я влюбился в тебя, потому что ты такой, какой есть», — тихо сказал Джеймс, поглаживая его по груди. «Потому что ты был наглый и грубый. А потом я узнал, что еще ты ласковый и очень нежный. То, как ты ухаживал, меня и покорило, понимаешь?» Он поднял голову. «Помнишь, ты меня в развалины привез?» «Я тебя туда привез, чтобы трахнуть», — горько сказал Майкл. «Трахнуть меня ты мог где угодно, а привез именно туда». «Ты бы знал, о чем я думал, пока ты по этим камням шарился», — сказал он, отворачивая лицо в сторону. «Уж точно не про романтику». «А я и так знаю». Джеймс потерся щекой о его плечо. «Ты думал, что хочешь меня?» «Я думал, какого черта я развожу эту дурь? Надо просто перекинуть тебя через седло и выебать». «Но ты ведь этого не сделал?» «Я бы на свидание тебя водил нормальные», — сказал Майкл, опустив глаза. «Они такие». «У нас были прекрасные свидания», — улыбнулся Джеймс. «Даже когда ты ничего не понимал, ты смотрел на меня такими влюбленными глазами, что мне все было ясно. Помнишь, мы поссорились в Бирмингеме? Ты держал меня за руку и говорил, что тебе не нужны отношения. А сам смотрел так, будто если я сейчас уйду, у тебя сердце разорвется». Майкл бросил окурок в банку, прижал Джеймса к себе обеими руками, провел ладонями по спине. «Я ни о чем не жалею», — сказал тот. «Ты не представляешь, как я голову ломал. Иногда, правда, ночью не спал и думал, как это у тебя получается? Ты разговариваешь так, будто школу только издалека видел. Смотришь на меня, как фанатик на распятие. А то, что ты делаешь, это было самое необъяснимое. Я никак не мог понять, чего ты от меня хочешь. Какое тебе вообще дело? Зачем ты меня развлекаешь? Какого черта все время лапаешь?» «И ты ведь добился своего», — улыбнулся Джеймс. «Заставил меня влюбиться. Может, другому я бы не дался?» Майкл вздохнул, прижался губами к его макушке. «Как ей объяснить, что я без тебя жить не могу?» — тихо спросил он. «Давай попробуем вместе», — сказал Джеймс. Эмма сидела за сервированным столом, прикладывала платок к покрасневшим сухим глазам. Кристофер держал ее за руку и что-то тихо говорил. Джеймс сел напротив, решительно посмотрел ей в лицо. «Я знаю, как вы за него боитесь», — сказал он. Эмма подняла слегка отсутствующий взгляд. «Я тоже боюсь, только другого. Мне снится, что он умер, не доехав до больницы, или не встал после аварии. Я просыпаюсь и не знаю, правда это или нет. Боюсь взять телефон и увидеть, что последний раз он звонил мне месяц назад, что его уже нет». «Бедный мой мальчик», — дрогнув, сказала Эмма. «Майкл рассказал мне про вашу трагедию», — серьезно продолжил Джеймс. «Но сейчас не 85-й год. Есть лекарства, которые позволяют людям с вирусом иммунодефицита жить до старости. Раньше и правда считалось, что это неизбежная болезнь гомосексуалистов. Но это давно не так. Эпидемия остановлена. Кроме того, болезнь не передается по воздуху». Эмма слушала его, не отводя внимательных глаз. Майкл хмуро прислонился к косяку. «Я знаком со многими людьми из этого сообщества и не знаю никого, кто был бы болен. Все изменилось. А самое главное, Майкл честен со мной», — уверенно сказал Джеймс. «Он не будет искать случайных связей. Хотя сейчас даже тот, кто часто меняет партнеров, думает о безопасности». «Хорошо, если так». Эмма вздохнула, укоризненно посмотрела на сына. «Что опять?» — по привычке насупился тот. «Вот давай только это трогать не будем». «Если это вас волнует больше всего, я могу вас заверить», — сказал Джеймс. «Майкл очень осторожен. Всегда». «Давайте вы это без меня обсудите», — тот слегка покраснел. «А давайте мы уже сядем за стол и сменим тему. — предложил Кристофер. «В самом деле». Через пару минут напряжение исчезло окончательно. Джеймс охотно разговорился, рассказывал о себе и своей семье. Майкл по большей части молчал, смотрел в свою тарелку. Завидовал, что у Джеймса так легко все получилось там, где он бился о невидимую стену. Досадовал, что из-за надуманного страха от него столько лет скрывали правду. Теперь-то, конечно, Джеймсу было легко развеять чужие тревоги. Он и образованный, и общался с кучей народа. Майкл сам не знал, на кого больше злиться. На себя, на него или на мать. На всех сразу и понемногу. «Что вы думаете дальше делать?» — спросил Кристофер. «Хотим пожить вместе», — сказал Джеймс. «Сейчас подыскиваем квартиру». «Даже так?» — тот переглянулся с женой. «Ну, попробуйте». В вопросах аренды Джеймс разбирался слабо, так что был благодарен за любые советы насчет района, примет спокойного места и знаков, что здесь точно не стоит задерживаться. «И на соседей смотрите», — сказала Эмма, — «чтобы они на вас не косились». Студенты часто снимают квартиры вдвоем или втроем, ведь это дешевле. «Никто и не будет коситься», — ответил Джеймс. Разговор свернул на тему студенческой жизни. Майкл слушал и молчал. В его плане на будущее была одна очень большая проблема. 1500 фунтов, которых не хватало на оплату каскадерских курсов. Деньги утекли сквозь пальцы так незаметно, что теперь он и сам не мог сказать, куда они делись. Чуть-чуть там, чуть-чуть здесь. Костюм в театр, подарок на Рождество, по чашке кофе почти каждый день, бензин, посиделки в пабе, хоть он и старался себя ограничивать. А теперь еще и авария, которая на месяц лишила его работы. Как ни крутись, а учебу придется отодвинуть до следующего лета. Уж за год-то всяко можно собрать 1500. По 125 фунтов в месяц — это вообще ерунда, плевое дело. «Здравствуйте, чем я могу вам помочь?» Задерганная девушка прижала телефонную трубку к плечу и посмотрела на Майкла. «Здрасте! Я подавал заявку на курсы от американской школы». В студии Warner Brothers он был первый раз. Тут было суетно. Девчонки на каблуках порхали по коридорам, прижимая к груди папки бумаг. Рабочие перетаскивали оборудование с места на место. Здоровенные камеры, осветительные зонтики, тяжеленные бухты толстых кабелей. Мужчины в костюмах с галстуками переговаривались на ходу. Пришлось здорово поплутать, чтобы найти нужный кабинет. Девушка кивнула, попросила подождать минуту, вернулась к телефонному разговору. «Да, пара мест еще есть. Запись ведется до 15 мая или до тех пор, пока не наберется курс. Срок оплаты до 20 числа». Она явно говорила это уже в сотый раз, одновременно листая стопку заявок. «Как ваше имя?» – прошептала она, зажав динамик рукой. «Майкл Винтерхальтер. Я прислал документы в январе». Она кивнула, продолжила в трубку. «Нет, сэр, мы не сможем выдать диплом. У вас будет сертификат об окончании». Она механически перебирала распечатки, сосредоточенно прикусив губу. «Нет, это не может считаться высшим образованием. Это профессиональные курсы». Закатив глаза, она скорчила недовольную рожицу. Майкл, понимающе улыбнулся. «Спасибо, сэр, и вам хорошего дня». Она положила трубку, шумно выдохнула и вытащила несколько листов, прихваченных скрепкой. «Майкл Винтерхальтер». Она глянула на заявку. «Ой, вы гонщик! У меня парень тоже этим увлекается». Она быстро пробежала глазами распечатку, улыбнулась. «Вас одобрили. Хотите оплатить? У вас чек, карта?» «У меня вопрос», — сказал Майкл. «Я не смогу принять участие в этом году. Можно перекинуть меня в группу на следующий». «А следующего года не будет», — сказала она. «Это последний». Майклу показалось, что он получил удар под дых. «В каком смысле последний?» «Ну, в прямом. Они предупредили, что больше не будут делать здесь выездных курсов». «Здесь, в смысле, в Лондоне?» «Вообще в Европе. У них открывается постоянная школа в Лос-Анджелесе». Майкл постоял, осознавая новость. «Следующего года не будет. Как же так?» «Вам повезло, что вы успели записаться». Она улыбнулась и спохватилась. «У вас карта или чек?» «Я потом зайду», — сказал Майкл. «Конечно». Она выглядела удивленной. «Хорошего дня, сэр». От двери Майкл обернулся. «Когда последний день оплаты?» — спросил он. «20 мая». «Через месяц», — сказал Майкл. Она кивнула. Мысли метались от «как достать 1500 за месяц», да что делать дальше, если не получится. Будущее, к которому он так долго шел, вдруг начало ускользать. Несколько лет жизни потрачены зря. Не будет курсов, не будет работы. Той работы, о которой он так мечтал. Не будет съемок, не будет контрактов, не будет фильмов. Ничего не будет. Только мастерская изо дня в день, из года в год одно и то же. Джеймс, конечно, что-то говорил про театральные студии, но при чем тут они? Майкл не собирался идти в театр. Какие роли ему там светят? Подсвечники держать? Маячить в массовке? Можно подумать, в театре кому-то нужен его опыт. В театре ему лицо так замажут гримом, что от лица ничего не останется. В кино ведь как? Сняли фильм один раз и смотри его где хочешь, сколько хочешь. А в театре все вживую. Пока идет сезон, ходи по сцене и талдычь свою роль, пока не сдохнешь. А денег взять неоткуда. У родителей у самих ничего нет. Томми только-только в ремонт вложился. Бран? Может, пару месяцев назад Майкл бы и подумал поговорить с ним и взять в долг. У Брана деньги водились. Но сейчас тот пошлет его подальше. И правильно сделает. 1500 — это не 15 фунтов на пиво. Придется все рассказать, а если рассказать, Бран пошлет еще дальше. Майкл вернулся домой. Закатил мотоцикл в гараж. Посмотрел на него с сомнением. А если продать? Мысль, конечно, но на чем ездить потом? На мотороллере? А экстремальное вождение на курсах как проходить? Пешком бегать? Впрочем, продать можно было спортивный. После аварии он был в плохом состоянии, разве что фунтов 300 можно было бы выручить. Только это все равно не спасет. Где взять еще 1200? Майкл пешком пошатался по району. Видеть никого не хотелось, даже Джеймсу звонить не стал. Если тот начнет утешать или предлагать денег, Майкл же не сдержится, обматерит с головы до ног, и они опять поссорятся. Для Джеймса это наверняка сумма не очень значительная, но признаться ему, как крупно облажался, взять у него деньги? Нет, никогда. Он свернул на Элсдейл-стрит, вспомнил, что в конце улицы был паб «Кентон». Мрачное заведение, облюбованное местной шпаной. В самый раз выпить в одиночестве и подумать, как быть дальше. Он занял дальний столик в углу. Взял какую-то недорогую ерунду. Поглазел на повтор матча. Пиво оказалось невкусным. Он пил только потому, что деньги были заплачены. Равнодушно смотрел футбол, пытался найти выход. Но хоть какой-нибудь. Любой. Понимал, что не найдет, и медленно свыкался с мыслью, что на планах можно ставить большой, жирный крест. «Хрен тебе, собачье, не кино. Сиди и не рыпайся. Чувак, как жизнь?» За столик упал Индри. Вёрткий, смазливый мулат, которого Майкл знал еще со школы. Он вечно попадал в передряги. То его брали за торговлю травкой на школьной парковке, то арестовывали за хулиганство и вандализм. Но по сравнению с другими своими ровесниками, он был почти тихоней. «Слушай, мужик, есть тема?» Индри наклонился через стол. «Иди нахер сразу», — отозвался Майкл. «Да ну, слушай, четкая тема, вообще без головняка. Ни трава и ни таблетки». «Да у тебя не бывает без головняка. Ты же придурок». «Короче, я раз в неделю гоняю машины из Ливерпуля. Платят 500 за рейс». Майкл навострил уши, но вида не подал. «Из Ливерпуля? Я слышал, ты там работу нашел. Краденые». «Иди нахер, нормальные машины. Меня однажды патруль стопанул. Так вообще все чисто, прикинь. Все легально». «За 500 фунтов?» — хмыкнул Майкл. «Как же? Короче, мужик, я сейчас без прав, а завтра надо пригнать машину. Выручи, а? Бабки пополам». «Чего это пополам?» — оскорбился Майкл и спохватился. «Не буду я связываться, отвали». «Да не ссы, не заметут. Я уже полгода катаюсь». «А что за машины? Есть груз?» «Труп в багажнике», — хохотнул Индри. «Никакого груза, голые». «И кому ты их возишь?» «Деве Марии, бля! Я лишних вопросов не задаю. Привез-отвез, взял бабки из бардачка и вали». Майкл с сомнением покрутил стакан с пивом. «А документы на завтрашнюю машину есть? Я тебе их сейчас из жопы достану, что ли?» — обиделся тот. «Я же сказал, все в бардачке. Может, какой-то хер тачки на запчасти по дешевке покупает? Они же старые. Один раз в салоне рыбы воняло так, что я с открытыми окнами всю дорогу ехал. Может, их тюнингуют, а потом продают. Типа тачку на прокачку, слышал?» Это было похоже на шанс. Даже больше. Это было похоже на удачу или провидение. На знак свыше. На что угодно, как ни назови. Это было похоже на путь обратно к мечте. «Ладно», — сказал Майкл. «Я съезжу 3 раза. Мне бабки нужны. Потом ищи другого». «Значит, расклад такой», — обрадовался Индри. «В порту берешь тачку...» «Там стоянок 1 000 000», — перебил Майкл. «На какой искать? Что за тачка?» «Тихо, ща нарисую. Идешь в прокатный сервис на Марш Лейн. Называется Enterprise. Говоришь, что нужна тачка до Лондона. Скажешь, от меня пришел. Они тебе выдадут ключи. А дальше?» «А дальше едешь в Вулидж. Харлингтон-стрит, 9. Поставил тачку у гаража и гуляй». «И все?» «И все», — сказал Индри. «А что тебе еще надо? Когда ехать?» «Я туда мотаюсь в ночь на автобусе, чтобы забрать, как контора откроется». «И днем уже свободен». «Ну так что, по рукам?» «Как поделим?» — спросил Майкл. «Я ж сказал, пополам. Пополам за то, что ты на жопе будешь сидеть». «Охренел?» — Индри выпучил глаза. «Давай 300 по дружбе, 200 мне». 500 или сам перегоняй». 350, 400. «Хер с тобой, у меня времени нет. Договорились?» «Договорились». 3 поездки по 400 фунтов и разбитый спортивный байк. Это было рискованно, но никакого другого плана Майкл не видел. Он предпочитал жалеть о сделанном, а не об упущенном. Enterprise на Марш Лейн был примитивным кирпичным сараем с вывеской «Прокат над дверью». Майкл надвинул бейсболку поглубже, закрывая козырьком лицо, прежде чем зайти внутрь. Там было пусто и грязно. За единственным столом сидел парень с сонными глазами, положив ноги на соседний стул, и играл в приставку. «Мне нужна машина до Лондона», — сказал Майкл. «Машин нет», — отозвался тот, не отрываясь от игры. Индри сказал, найдется. «А, Индри», — парень кивнул, — «найдется». Не поднимая головы, он продолжал жать на кнопки. «Ну», — сказал Майкл. «Не ну-ка, сейчас все будет». Майкл подождал с минуту, но ничего не изменилось. «Ты мне дашь тачку или нет?» «А?» Парень поднял голову, уставился на него. «Ты еще тут? Тебе что надо?» «Машина до Лондона», — повторил Майкл. Парень залез в верхний ящик стола, достал ключи и перекинул Майклу. «Забери на стоянке и дверь за собой закрой», — крикнул он в спину. На стоянке Майкл нашел потрепанный темно-синий Volkswagen. Открыл капот. Внутри машина была грязной, как будто ее не обслуживали уже 2 лет. Проверил салон, пошарил под сиденьями, залез в багажник, но там не было ничего подозрительного. Какая-то вонючая ветошь, бутылка стеклоомывателя с мерзким запахом, запасное колесо с пятнами ржавчины на диске и домкрат. Машина была самой обыкновенной. На дорогах таких сотни. Для успокоения совести Майкл заглянул под днище и как следует порылся в бардачке. Там нашлись обертки от шоколадных батончиков, крошки сигаретного табака и чипсов, чек с заправки, горсть посеревших от времени подушечек жвачки и конверт с 500 фунтов. Купюры были потрепанными, явно не фальшивки. Майкл спрятал конверт во внутренний карман ветровки, выдохнул и завел мотор. Дорога до Лондона была легкой. Он вел спокойно, посматривая в зеркала и внутренне вздрагивая каждый раз при виде полицейской машины. Но все обошлось. Чтобы найти нужную улицу в Вулидже, пришлось поплутать среди одноэтажных трущоб. Район был скверный. Ветер гнал вдоль улицы пустые пакеты и рекламные листовки. Со стен таращились граффити. По заплеванным жвачкой тротуарам, мимо лавок с тайской едой, шатались группки подростков в капюшонах, надвинутых на глаза. Реклама ломбардов и ремонта телефонов маячила на каждом углу. Дом номер 9 по Харлинген-стрит оказался неприметной кирпичной коробкой. Гаражные ворота, выкрашенные в свежий ярко-синий цвет, были закрыты. Майкл оставил машину перед ними, посидел немного, оглядываясь по сторонам, но в этом тупичке не было ни души. Он сообразил, что не спросил, что делать с ключами от машины, не забирать же их с собой. Поколебавшись, Майкл бросил их в бардачок, чтобы не оставлять на самом виду в замке зажигания. Конверт с 500 сжег ему карман. Он вытащил деньги, еще раз пересчитал и спрятал обратно. Вылез из машины, огляделся. Кажется, все прошло гладко. Захлопнув дверцу, не оборачиваясь, быстро пошел к метро.